Стефана Первомученика, архидиакона. За рекой Яузой, на Николаемской улице, близ церкви Симеона Столпника. Построена деревянную в XVI столетии, перестроена в XVII столетии. Замечательно своей старой, не подвергшейся переделкам архитектурой. Весьма мала. Пределы. Первый – мучеников Виктора и Викентия, и второй – святого Николая Чудотворца.